Я решилась, потому что меня подкупило его доверие к человеку, которого он не знает, слепая вера, которую почти невозможно обмануть. Потом он позвонил, да еще вместо того, чтобы успокоить меня и сказать, что проблем с аудиторией не будет, он обрисовал беседу как вызов ученикам, как поединок между ними и мной. По-моему, очень не похоже на обычную лекцию. В общем, я согласилась за 3 минуты. Это первый раз, когда преподаватель лично привел своих воспитанников на мою выставку, да еще и заинтересовал меня. Повесив трубку, я вспомнила нашу вчерашнюю встречу. Мне понравилась робость, с которой он держался, причем она исчезала, когда он говорил о живописи. Понравилась и странноватая внешность, немного неопрятная. Почему некоторые женщины чувствуют влечение одновременно к 2 противоположным полюсам? Маркос с его уверенностью в себе, с его великолепным телом и чистоплотностью — это первый полюс, а Мануэль Армингольд, по-моему, явно второй. Посмотрим, что будет завтра. 28 октября, пятница. Беседа в институте прошла даже лучше, чем я воображала. Дети задавали много вопросов, на которые я ответила, как мне кажется, ясно и, по-моему, с чувством юмора. Даже Армингольд, все зовут его так, поэтому, наверное, и я буду, был удивлен тем, как хорошо они реагировали на мои слова. Я вышла из института с ощущением эйфории, не покидавшей меня и весь вечер, во время ужина, на который он меня пригласил, и потом, когда мы зашли в бар выпить по рюмке. А потом он осмелился предложить пойти в отель, и я согласилась. Он женат, но разве это помеха? Думаю, побыв с мужчиной в постели всего один раз, женщина может многое о нем сказать. Армингольд кажется нерешительным и уверенным в одно и то же время. Такой синтез мог бы стать очень полезным для художника. Тем не менее, он, хотя и рисовал прежде, никогда не умел сосредоточиться и осмыслить то, что чувствует в душе, чтобы воплотить это в произведение искусства. Он странноватый, но чем-то привлекает меня. В постели вел себя так же. То нежный, то необузданный, даже грубый, оригинальное сочетание, благодаря которому я получила немало удовольствия. 31 октября, понедельник. Время от времени мне нравится ставить на темных лошадок. Купидо оторвал глаза от тетради. Теперь он понимал, почему Глория прятала дневник в тайнике. Все это было слишком интимным, чтобы позволить читать кому-то другому. 27 ноября, воскресенье. Вернулась из Мадрида, устала. Сегодня утром встала очень рано. Хотела написать пейзаж в заповеднике, маленький холм с каменными дубами совершенной конической формы, как шляпа колдуньи, возвышавшейся среди низин и называемой в народе кучей денег. Думала приехать туда пораньше, на рассвете, когда земля еще окончательно не проснулась, а животные выходят подышать из своих убежищ. Деревья поднимают голову и еще не свернули листья, чтобы сохранить влагу во время этой долгой-долгой засухи. В первый утренний час все оживает и шевелится, от крошечного муравья до оленей, вечно недружелюбных и пугливых. Все двигается, либо прячется, либо ищет пищу. Именно в этот момент, когда земля просыпается, я хотела застать ее врасплох и перенести на холст. Я уже почти подошла к холму, когда, раздвинув ветки дрока, увидела его в 2 метрах от себя ужасающе отчетливо. Его повесили за шею, как в некоторых странах все еще вешают людей. Голова неестественно вывернута, рог запутался в толстой веревке, словно он делал последнюю попытку спастись, пытался освободиться от того, что сжимало ему горло. Глаза расширены от ужаса, а язык, длиннющий, толстый и беловатый, вывалился из открытого рта, где уже роились первые утренние мухи. Морда сохранила гримасу боли, значит, перед тем, как умереть, он страшно мучился. Ему отрезали хвост, он валялся поблизости, и нить загустевшей крови тянулась из обрубка, как черный сталактит. На земле под ней темнело пятно. Из его полового органа, красный и острый кончик которого был похож на маленькую морковку, свисал сгусток спермы. Это было так бессмысленно жестоко, что меня чуть не вырвало. Человек, вот так убивший оленя, не из-за мяса, даже не из-за идиотского обычая использовать головы животных в качестве украшения жилища, так жестоко, так бессмысленно, наверное, просто безумен и, возможно, сам того не сознает. Я повернулась и быстро пошла к центральной базе, благо она располагалась не очень далеко. Они должны знать, кто мог это сделать и как наказать его. Всю дорогу олень, висящий на толстой ветке дуба, продолжал стоять у меня перед глазами, несмотря на то, что этот образ прямо-таки просился на холст, я знала, что понадобится время, прежде чем я смогу приступить к такой картине, чтобы бесплодная ярость, с которой его убили, повесив за голову и изувечив хвост, не повлияла на мою руку, когда я возьму кисти. Несколько минут спустя я услышала сердитый лай собак центральной базы, но это меня не остановило. Я увидела группу людей, двух егерей и трех охранников, смотревших на меня с удивлением. Еще издалека я заметила, как из конторы выходит Донья Виктория, старая сеньора, с которой я познакомилась в день того небольшого пожара, и странный адвокат, с которым Маркос был знаком еще в университете, причем он походил не то на ее заботливого сына, не то на телохранителя. Потом я узнала, что они хотели решить какой-то вопрос в связи с долгой тяжбой. Как нам рассказали в день пожара, они ведут ее с администрацией заповедника, отсуживая какие-то земли. Я сообщила о повешенном олене. Охранники были в замешательстве, только и смогли что проверить у меня документы. По счастью, я их взяла, что случается далеко не всегда. И только тогда они согласились вызвать по рации какого-то начальника и спросить, что делать. Все-таки слишком суровая дисциплина влияет на способность людей принимать решения самостоятельно. Оказалось, в Патерностер должен был приехать на охоту какой-то иностранный политик, поэтому и охраны было много. Мы сели в машину, и мне велели показывать дорогу. Донья Виктория с адвокатом ехали за нами. Потом мы все смотрели на оленя, он слегка покачивался на веревке, но никто не решался снять его, словно все боялись запачкаться, или это был труп человека, и никто не хотел трогать его, боясь оставить какой-нибудь след, который может впутать их в неприятное дело или помешать расследованию. Собака охранника, убежавшая за машинами, наконец добежала, запыхавшись, обнюхала оленя и, видя, что ей никто не запрещает, начала слизывать капли семени. «Надо бы снять его. Нехорошо, что он вот так висит», — сказала я. Один из охранников с нашивкой на плече, вроде он был главным, посомневался немного, но потом направился к оленю. Его задержал голос Донни Виктории, сухой, властный, жесткий, очень отличающийся от того, каким она некоторое время назад разговаривала со мной. Донни Виктория сказала: «Нет, подождите, не торопитесь, сеньорита, олень от этого не оживет. Пусть все увидят, что творится в заповеднике. Я укоризненно посмотрела на нее. Казалось, ни ее, ни адвоката не потрясла жестокая смерть животного. Наоборот, они будто были довольны, что в этой нелепой борьбе у них теперь есть новый козырь, который можно бросить в лицо противнику. Охранник оглянулся на Донью Викторию, но все же решил снять оленя и подошел к дереву. На этот раз его остановил голос адвоката, которым явственно звучала угроза. «Вы собираетесь уничтожить доказательства преступления». Охранник направился к машине, чтобы еще раз проконсультироваться с начальством, но ожидание уже становилось невыносимым. Я повернулась и ушла, не приняв приглашения одного из егерей подвести меня на машине. Я не могла больше видеть ни этих мух, роем облепивших язык оленя, ни этой голодной собаки. Мне казалось, с минуты на минуту труп начнет пахнуть и заразит тленом всех, кто находится вокруг. 7 января, суббота. Я уверена, что многие ненавидят Рождество, равно как многие терпеть не могут карнавалы или многие жители Памплоны праздник святого Фермина, или многие крестьяне ужасные местные праздники, служащие оправданием всякого рода излишества. Праздник святого Фермина — праздник, отмечаемый в Памплоне с 6 по 14 июля. Ежедневный гвоздь программы — утренний прогон быков и вечерняя коррида. Думаю, обычно в этом не осмеливаться признаться из страха прослыть занудами. Но если праздник — момент свободы, то первое — правило не заставлять праздновать того, кто не хочет. Я говорю это теперь, когда праздники закончились, потому что чувствовала себя очень несчастной. В первый раз родителей не было рядом. Я всегда проводила Рождество с ними, а когда мама умерла с папой, и отсутствие их обоих так меня угнетало, что не хотелось искать никакой замены. Маркос предложил свою программу — 2 дня с его семьей, а потом новогодняя ночь, только мы вдвоем. Когда я намекнула, что с удовольствием поехала бы одна за границу, в какой-нибудь огромный город, где никого не знаю, он начал дико ревновать, у него испортилось настроение, так что пришлось принять его предложение. Лучше бы я этого не делала. Потом несколько дней чувствовала себя подавленно. С ним мне было плохо, и хоть Маркос и не говорит, я знаю, он считает, что причина моей хандры — какой-то другой мужчина. Вдобавок ко всему, один раз, когда зазвонил телефон, он снял трубку, а звонил Арменголь. Пришлось соврать, сказав, что это с работы, но, думаю, я была не очень убедительна. В том, что люди называют приступами ревности, во вспышках внезапного гнева, которые обычно заканчиваются плачем и утешениями, нет ничего страшного. Я бы хотела, чтобы Маркос проявлял ревность таким образом. Думаю, тогда я бы с ней легко справлялась. Как и прежде, все закончилось бы сексом, и его гнев растворился бы в оргазме, как кусок сахара в молоке. Но Маркос никогда не выказывает недовольства открыто. Он хранит его в себе, и, думаю, мне стало бы страшно, дай он однажды выход эмоциям, потому что, полагаю, для меня это все могло бы плохо кончиться. Мне кажется, ревность, которую не скрывают, превращает отношения в пламя, но скрытая ревность — в бесплодную пустыню.